Глава 28. Таково было положение вещей в понедельник к концу дня, когда Каупервуд снова приехал к Стинеру. Казначей сидел в своем служебном кабинете одинокий, подавленный, в состоянии близком к невменяемости. Он жаждал еще раз повидать Каупервуда, но в то же время боялся встречи с ним. «Джордж!» Без промедления начал Каупервуд. «У меня нет ни одной лишней минуты, и я пришел, чтобы в последний раз сказать вам, вы должны дать мне 300 тысяч долларов, если не хотите, чтобы я банкротился. Дела сегодня обернулись очень скверно, я буквально в безвыходном положении. Но долго такая буря свирепствовать не может, это очевидно по самому ее характеру». Он смотрел на Стинера и читал в его лице страх и мучительное, но несомненное упорство. «Чикаго горит, но очень скоро его примутся отстраивать заново, и тогда начнется тем больший подъем в делах. Так вот, возьмитесь за ум и помогите мне, не поддавайтесь страху». Стинер растерянно заерзал в кресле. «Не позволяйте этим политическим авантюристам так запугивать вас. Паника утихнет через несколько дней, и мы с вами станем богаче, чем были. Вы видели с Моллинхауэром?» «Да». «И что же он вам сказал?» «То, что я и ожидал услышать. Он запретил мне иметь с вами дело. Я не могу, Фрэнк, понимаете, не могу!» Завопил Стинер, вскакивая. Он так нервничал, что не в состоянии был усидеть на месте во время этого разговора. «Я не могу! Они прижали меня к стене, затравили. Им известны все наши дела. Послушайте, Фрэнк!» Стинер нелепо взмахнул руками. «Вы должны вызволить меня из беды. Вы должны возвратить эти 500 тысяч долларов, иначе я погиб. Если вы не вернете долг и обанкротитесь, меня упекут в тюрьму, а у меня жена и четверо детей, Фрэнк, я не могу этого вынести. Вы слишком широко размахнулись. Я не имел права так рисковать. Да я и не пошел бы на этот риск, если бы вы меня не уговорили. Поначалу я не представлял себе, чем это может кончиться. С меня довольно, Фрэнк? Не могу. Я отдам вам все свои акции, а вы верните мне эти 500 тысяч, и мы будем квиты».